Третий уровень. Методология как совокупность конкретных приемов исследования, что, в свою очередь, иногда подразделяется на метод, стратегии исследования и методику, способы фиксации эмпирических данных, иногда также называемых техникой или техниками. Корнилова, 2002, страница 39. Впрочем, термин «метод» употребляют в русском языке и для обозначения двух более высоких уровней методологии, в то время как в ряде других языков, например, в английском, отсутствует термин «методика». Поэтому иногда весь обозначенный блок приемов обозначается также термином «методология». Естественно, такой разнобой в использовании терминов, что, впрочем, характерно не только для социальной психологии, не может удовлетворять, но, тем не менее, предложенная иерархия различных методологических уровней весьма полезна. Ее суть заключается именно в том, чтобы не допускать сведения всех методологических проблем только к третьему значению этого понятия. Какие бы эмпирические или экспериментальные методики ни применялись, они не могут рассматриваться изолированно от общей и специальной методологии. Это значит, что любой методический прием – анкета, тест, социометрия – всегда применяется в определенном методологическом ключе, то есть при условии решения ряда более принципиальных вопросов – исследования. Вместе с тем, эта зависимость не является абсолютной. Конкретные методические приемы могут применяться практически в одинаковой форме в рамках различных методологических ориентаций, хотя общий набор методик, генеральная стратегия их применения, конечно, несут методологическую нагрузку. Теперь необходимо уточнить, что же понимается в современном науковедении под выражением «научное исследование». Следует помнить при этом, что социальная психология XX века особенно настаивала на том, что ее отличие от традиции XIX века – состоит именно в опоре на исследование, а не на спекуляции. Противопоставление исследования спекуляции законно, но при условии, что оно соблюдается точно, а не подменяется противопоставлением исследования теория. Поэтому, выявляя черты современного научного исследования, важно корректно ставить эти вопросы. Обычно называют следующие черты научного исследования. Первое. Оно имеет дело с конкретными объектами, иными словами, с обозримым объемом эмпирических данных, которые можно собрать средствами, имеющимися в распоряжении науки. Второе. В нем дифференцированно решаются эмпирические – выделение фактов, разработка методов измерения, логические – выведение одних положений из других, установление связи между ними и теоретические – поиск причин, выявление принципов, формулирование гипотез или законов, познавательные задачи. Третье. Для него характерно четкое разграничение между установленными фактами и гипотетическими предположениями, поскольку отработаны процедуры проверки гипотез. Четвертое. Его цель не только объяснение фактов и процессов, но и предсказание их. Если кратко суммировать эти отличительные черты, их можно свести к трем. Получение тщательно собранных данных, объединение их в принципы, проверка и использование этих принципов в предсказаниях.